Глава 8. Перекрестки судеб. Друзья не стали впадать в истерию по поводу моего коварного замысла свалить в разведку без них, что мне определенно понравилось. Они лишь проводили меня задумчивыми взглядами. Да, и зависть промелькнула у некоторых, когда я последний раз обернулся перед въездом в ущелье, отвесные стены которого больше подходят каньонам. Таких разрезов в ландшафте порубежья наблюдается великое множество, и все они начинаются с великих хребтов, разрастаясь и приумножаясь по мере спуска к долине и руслу речушки Патоквожа. Естественно, что все покрыто густыми зарослями лесов и всяких кустарников. Тайга, а? Ну, или Сибирь, если эти понятия не тождественны. Я вот хоть прожил, пускай и немного, но так и не понимаю различия. Тайга и сибирские леса. Или леса в средней полосе моего покинутого мира. Вот там тоже заплутать запросто можно. Но они не тайга. Да, отвлекся. Если рассматривать горы с точки зрения географии и проводить аналогию с покинутым миром, то это стопудово Урал. Но я его себе представлял не таким скалистым и высоким. Неправильный Урал какой-то. Если с передачами по телеку сравнивать, то это какие-нибудь Гималаи или Кавказские горы с всевозможными Эверестами и Эльбрусами на худой конец. «Хм-хм, там приток в Раю», — Калигула указал в стену ущелья. «А нам, господин, чуть левее надобно выбрать направление». Он сработал за навигатора. «Каликула, тут по обоим сторонам каменистые стены, если ты не заметил». Я напомнил ему, каким тернистым маршрутом мы движемся. «Но я тебя понял и заверяю, как только найдем пологий выход, так сразу и сменим направление движения. Идет?» «Конечно, барин Феликс, хозяин». Он сразу согласился. «Но я же чего, вы только наконите». Калигула поправил ушанку и снова занялся одухотворенным созерцанием единообразия окружения. «Обязательно, Калигула, как только оно стрясется, так я сразу тебе и озадачу». Я заверил его, вдруг подумав, а что это его, ежели чего, означать может? Вот по такому пути, по дну ущелья или разлома, мы с братаном и компанией продвигаемся в сторону великих хребтов. Мои магические опричники крутятся неподалеку. Естественно, кроме Калигулы, решившего не кататься с чукчей на вжике, а смиренно посидеть на макушке между ушей боевого коня. Дедушка-элементаль обыденно радовался, отдыхая от работ по возведению всякой оборонительной всячины. Да, и от стройки, полным ходом идущей в Ставрополе, на моих землях правобережья, за Волгой, от города. Кстати, элементаль стал вполне себе осязаемым и на постоянной основе. После известного случая в магическом коллайдере под стенами одинокого бастиона. Правда, еще в том заключается, что все способности у него сохранились. Например, такие, как управление своим размером, затем исчезание при первом подозрении на раскрытие и резкое перемещение туда, куда он сам пожелает. Ну а что я хотел от божественной личности? Я даже до конца не подозреваю, что есть в его магическом арсенале. Тут я еще кое-что вспомнил и обратил внимание на свои запястья, уделив внимание краешкам наручей, врученных мне Сивым и Барри. О их свойствах я вообще ничего толком не знаю, кроме того, что они удобны и практически сливаются с моими предплечьями. Словно вторая кожа, просто чуть-чуть грубее. И у кого можно поинтересоваться-то насчет них, ума не приложу. Может, в кризисной обстановке их свойства проявятся. Я поправил свой карабин, поудобнее разместив оружие на согнутой в локте руке. Причина моего беспокойства, как и подготовки к вероятному боестолкновению, вполне себе очевидна. Ведь как только мы оказались под мглой, перейдя через ее наземную границу, случилось чего-то, что я смело отношу к разряду странного. Ветер, незаметно утих. Снег перестал припорашивать землю и нас, да и вообще. Солнышко только не хватает на небе, чтобы назвать его ясным и обозначить день светлым. Сам по себе настораживает такой вот расклад с кардинальным изменением с природой и окружения. Вот было не Настя, и бац, его уже нет. Вспомнились слова Бестужевой Наденьки о несуществовании чудес в этом мире сплошной магии. Что она имела в виду? Непонятно. Но мой в меру тернистый путь продолжается. И вот спустя несколько часов неспешного хода по дну каменистого оврага или ущелья угол подъема начал заметно усиливаться, а каменные стены уменьшаться. Скорее всего, мы продвинулись уже достаточно далеко и достигли начала этого природного образования. Или дошли до верховья оврага. Не знаю, как правильно, да, но и без разницы. Я бы, игнорируя всяких геологов-почвоведов, его назвал простенько, огромной канавой из многих таких же разрезавших земли средь великих предгорий, поросших лесами. Может, это подножье хребта начинается? Да и такое вполне возможно. Не видно отсюда, со дна. Послушай, Калигула, меня неожиданно осенило, и я обратился к своему элементалю. Будь ласков, отвлекись на минуточку от своих философских изысканий по теме красот природы. Я принял во внимание его удовлетворение от путешествия. Слухаю тебя, княже. Дедушка развернулся и сел задом наперед, чтобы ничего не мешало нашему общению. По глазам твоим вижу, что пришло на ум господину какое-то озарение. Он глянул на меня как-то с хитринкой и прищуром, словно наперед знает тему назревшего разговора. «Если мне не изменяет память, — начал я рассудительно, — а Калигула в раз посерьезнел, — то тут такой факт на ум приходит, что ты, Калигула, вроде как местный. Это если историю твою вспомнить, рассказанную при нашем первом знакомстве в Ставрополе, в моей городской резиденции, выделенной госпожой Беллой». Я обратил внимание на прояснение в выражении элементаля, и он кивнул. «Когда кто-то там из великих плохишей тебя вероломно похитил и в божество обратил, заперев в камень душ, я продемонстрировал кулон-медальон с двумя змеями, одновременно кусающими изумрудный артефакт». «Да, княже, был такой сказ...» Калигула не стал упорствовать или отнекиваться. «Все я подтверждаю тебе из сказанного в том разе. А что?» «Вот я и думаю, раз ты еще и из главных по земле будешь, то нет ли тут...» Я красноречиво обвел полукругом пространство. «Нет ли тут потайного проходика на ту сторону этого прекрасного горного образования? Я в глобальном смысле, а не про конкретный овраг». Уточнил я сферу интереса, дабы исключить недопонимание со стороны дедушки. Калигула задумался и поправил ушанку, собираясь с ответом. Однако я прекрасно прочел радость в его ментальной составляющей, возникшей от осознания своей пользы в сложной ситуации. Видимо, ему надоели нескончаемые работы на моих стройках, и душа божества нестерпимо истосковалась о приключениях другого толка. На мой искушенный взгляд, дедушка воспрянул духом и даже выпятил грудь колесом от осознания собственной значимости или величия. — Ты как насчет прохода-то, а, Калигула? Есть такая возможность? Мне пришлось поторопить элементаля земли и ограничить по времени его самовозвеличивание. «Да а как же? Имеется кое-чего в запасе-то, баре!» Обрадовался элементаль и начал оглядывать каменные выступы по левую сторону от нас. «Нам бы вон, он указал рукой направление, «туда пройти немного, в аккурат к двум взросшимся елям». Братан исполнил наше желание с некоторой неохотой, так как боевому коню пришлось преодолеть пару неприятных природных образований в виде валунов. Однако уже скоренько мы оказались у нужных нам елей. «Ну вот», — Я глянул на удовлетворенное лицо дедушка Элементаля. «Мы на месте. Вот только ты не пояснил, что это за проходик ты тут отыщешь. Ну и я в том плане, насколько он магический». Я вспомнил о проблемах с порталами, возникших из-за нестабильности магического разлома. «Может, и случайность выйдет, какая-никакая», — Калигула задумался. «Но тут все горы, почитай, что испещрены пещерами, да пустотами всяческими. Только я не буду по им путь-то прокладывать, а прямехонько землицу раздвину, да и все». Он обозначил свои действия, совершенно непонятные для меня. Внешность Калигулы преобразилась. Он вдруг стал, как бы правильно отразить свою мысль, представительным, наверное. «Погоди!» — я вдруг озаботился остальными членами моей группы разведки. «А братан с Жиком, они смогут с нами пройти?» Задрав голову, я призывно махнул небу, так как своего грифончика там не увидел. Вжик очутился рядышком, словно и не улетал далеко, и обрадовался, увидев элементаля. Ну вот нравится он ему. «Так и Бария!» — Калигула отпрянул от меня с обидчивым видом. «Чай я разве не знаю, что не одни мы?» — укорил он меня в подозрениях непрофессионализма по отношению к себе. «Ладно, не дуйся давай, а дело делай». Я сдался, видя неподдельную уверенность элементаля в своем успехе. «Кстати, пока ты не начал своего действия, мне случайно приспичило переодеться. Я остановил Калигулу, вызвав вздох с его стороны». «Тогда, Барри, приготовьтесь!» Элементаль встал у елей. «Чукча, а, Чукча?» Я призвал усатого. «Моя уже тут, однако», — заверил меня рыжий с моего же плеча. «Как бы нам переодеться?» Я задал правильный вопрос. «Ну, нет у меня желания появляться на той стороне в облике боевого мага-вольника, да еще с противоборствующей стороны. Регалии, опять же». «Хозяйна, а хозяйна?» Чукча перебрался на голову братана и смерил меня придирчивым взглядом. «А как ты в стужу такую разоблачаться себя намерился? Хотя тут просто вся моя поможет, только хозяине надо знать чего». «Чего?» — настороженно ответил я. — «Зажмуриться, однако», — рыжий подсказал правильное решение. — «Мы с Калигулой в раз твою начальнику переоденем в обыкновенное», — решительно заявил мелкий, а элементарь кивнул в знак согласия. — «Ну, валяйте». Я зажмурился, сомкнув веки изо всех сил. — «Как закончите, так скажите», — добавил я, думая о том, сколько это займет времени. «Однако, начальника...» Чукча продолжил общение, словно им ничего делать и нет надобности. «Все наше сделала», — заявил он самодовольным тоном. «Пускай начальника глазки открывает и смотрит, какая хозяйна нарядная стала», — добавил он. А я озадачился столь скорым завершением дел по моему преображению. Естественно, что я послушался и открыл глаза. Осмотрев себя, я сразу пришел к выводу, что мои магические помощники мухлюют. Надежда осталась, вся на месте, кроме статусных регалий, исчезнувших в неизвестном направлении. Не бей, Чукча их просто скрыл, пользуясь своей способностью прятать все и вся от постороннего взгляда. «А где все?» — поинтересовался я, увидя лишь перстень Рюрика на своем пальце. «Моя все снял, однако», — пожал плечами усатый. «А так как твой не сейчас смотрится, там все так одеваются». Он среагировал на меня, трогающего меховую накидку. «И рунные шпаги у всех там есть, и револьверы, и кони, однако». Он блеснул познанием из-за хребетного уклада жизни. «Да?» — я покосился недоверчиво на обоих. «Да?» — односложно поддакнул Калигула, и они оба закивали, утверждая свою правоту. «Вжика не забудьте, и вообще...» Я задумался. «Короче, как там окажемся, то никто не должен будет вас видеть. Ну, кроме меня, конечно же», — выдал я распоряжение. Мой грифон сел у елей, выбранных Калигулой в качестве отправной точки нашего путешествия сквозь хребет. Элементаль изготовился к таинству заклятия гор, а Чукчи исчез, спрятавшись где-то в складках моей одежды. Далее все произошло очень быстро. Нет, я, конечно, не сомневался в умениях своего элементаля в магическом смысле, однако видеть это мне доводится впервые. Дедушка стал страшненьким, что меня не испугало, хотя все предпосылки к этому есть. Вместо инструментария, обыденно украшавшего его одежду, появились какие-то косточки, черепушки, камешки и бог весть что еще. Калигула прикоснулся к елям, и они просто раздвинулись вместе со скалами, стоящими за ними. В проходе появились ступеньки, по которым даже братан смог войти, взяв пещеры. «Сюда, господин Феликс!» Калигула услужливо пригласил меня за собой, войдя внутрь прохода первым. «Главное, не тревожь духов и не бери ничего, ежели встретится интересного», — предупредил он. «Нет проблем», — пожал я плечами, и мы вступили в неизвестность. «Пещера как пещера, ну, разве что камни немного странные, и некоторые из них светятся. Тропка проходит по центру, прямо под сводом. Вокруг разбросан мусор. Я не придал ему значения, так как не лазил раньше по пещерам, а только в этом мире занялся этим увлекательным делом. Подозрительного ничего не увидел, как и ничего такого, что взять захотелось бы. И зачем, спрашивается меня, Калигула предупреждал? И что я должен был захотеть взять? Вообще непонятно». «Калигула, а что тут такого магического?» — не выдержал я. «Да как, чего, хозяин?» — удивился элементаль. «А ты теперь чего обернись-ка?» — внес он интригу. Естественно, что я обернулся, следуя его совету, и сразу же ужаснулся. По всему выходило, что, сделав всего несколько шагов внутри того пути, мы удалились несказанно далеко. «А где вход?» — ошалело пробормотал я. «А тут иные шаги, господин!» — элементаль загадочно улыбнулся. «Токма я вот что!» Он сдвинул ушанку, слегка озадачившись. «Не скажу точнёхонько, куда мы выберемся!» Он ввел меня в смятение. «Но уж точно, что на ту сторону великих хребтов-то!» Калигула поспешил успокоить меня. «А вон и выход!» Я обернулся назад, в том смысле, что я снова вперед посмотрел, яхнул. Нормальная моя разведочка начинается. Действительно, выход, и что-то мне это все напоминает. «Калигула, а вот скажи мне только честно», — я обратился к дедушке. «Слухаю», — моментально отозвался элементаль и замер в позе подобострастия. «Тебе не показалось знакомым это моментальное преодоление огромных расстояний?» Я намекнул на конструкцию под стенами одинокого бастиона. «Было такое», — он сознался. «Токма тут энергия моя земляная, да и только». Он пояснил ситуацию, как уже смог. «Ага, понятно». Я немного успокоился. «Выходим, что ли?» Я направил братана к выходу, но и тут случилось нечто непредвиденное. Вместо того, чтобы оказаться у подножья горы или на склоне, я очутился на лесной дороге, причем вполне себе используемой людьми. Много следов подкованных копыт наблюдается. За моей спиной такая же дорога. «А где гора?» — спрашивается. «Вот я об этом и думал», — посетовал элементаль. «Сбились маленько и чуть дальше вынырнули», — пояснил он очевидное. «Это из магического разлома», — добавил он своего видения причины промаха. «Да мы и точно с другой стороны», — заверил он меня. Я ничего в ответ не сказал, а лишь подумал о проблемах с возвращением. Мне вспомнилась моя возможность призыва малахитового портала, которой я еще ни разу не воспользовался. Если что, то я с ее помощью эвакуируюсь, причем прямехонько в Ставрополь. Вот только одна проблемка сразу возникнет, а именно такая, что меня в дезертиры запишут. Придется повременить с этим. Пока я думал над новой напастью, свалившейся на мою голову, братан неспешно шел по местной трассе. Куда я выйду? А кто его знает? Погода, кстати, вполне себе солнечная и небо чистое. Из-за вершин деревьев я не могу увидеть хребты, но пологий спуск говорит мне, что они находятся сзади. И тут я запоздало подумал о том, кем представляться в случае встреч с местными. А встречи эти непременно случатся, так как я в глубоком тылу врага получаюсь. Неожиданно я почувствовал присутствие кого-то впереди и остановил братана. Мне не понравилось ментальное окружение, а прислушавшись, я услышал стон человека. Спешившись, я взял револьверы на изготовку и осторожно прошел немного вперед до поворота дороги. Деревья подступают к ней слишком близко и затрудняют просмотр местности. Прижавшись к обочине, я вышел за поворот и сразу все понял. А что тут непонятного, коли все и так ясно, как божий день. Место нападения. С какой стороны ни посмотри. Дерево поперек дороги валяется. Вокруг следы борьбы со всеми вытекающими. Тела пятерых человек разбросаны в разных позах по обе стороны дороги. Я осторожно подошел к одному из тел и присмотрелся. Пар из носа не идет, да и неестественная поза не внушает надежды на его жизнь. Остальные четверо абсолютно такие же. Одеты все в шубы, вооружены карабинами, а холодное оружие отсутствует. Все мертвы и недавно. Но кто тогда стонал? Я оглядел поваленное дерево и увидел руку человека, сжимающую что-то в кулаке. Приблизившись, я оценил вид пострадавшего. Тут что-то не так. Такое ощущение, что дерево упало в тот момент, когда он уже расправился с напавшими. «Ты жив там?» — заговорил я с незнакомцем, припоминая руну восстановления, подсмотренную у магистров жизни. «Ненадолго», — отозвались из-под веток. «Подойди, прошу тебя», — попросил неизвестный. «Я чувствую, что ты тут проездом...» Он простонал. «Прости, сил мало осталось, а ты хороший человек, да и убил я плохих». «Братан, сам понял, что нужно делать», и, напрягшись, отодвинул ствол дерева, ткнув его своим лбом. Силушки в нем немерено, в чем я был убежден и до этого момента. Тело человека открылось мне, и я сравнил наше с ним одеяние, отразив схожесть, да и возраст наш с ним совпадает, если сильно не придираться. Это говорит о том, что слова Полины не лишены правдивости и основания. Люди по эту сторону великих хребтов практически ничем от нас не отличаются, точнее, от тех, кто живет на западе. Интересно, а города тут какие? На ум только небольшие городишки приходят, состоящие из очень маленького числа населения. Но тут иной мир, что уже факт для меня. «Кто на тебя напал и за что?» Я перешел сразу к делу. «Да, и кто ты такой будешь? Темный или светлый?» Задавая свои первоочередные вопросы, я осторожно перевернул лежащего.